Поэма воздуха. Но вот и двустишье начальное, первый гвоздь. Дверь явно затихла, как дверь, за которой гость, стоявший так хвоя у входа, спросите вдов, был полон покоя, как гость, за которым зов хозяина, бденье хозяйское, скажем так, был полон терпенья, как гость, за которым знак хозяйки, всей тьмы знак, та молния поверх слуг, живой или призрак, как гость, за которым стук сплошной, непосредством ничьим, оттого и мрем, хозяйкино сердце, березы под топором, расколотый ящик Пандорин, ларец забот, без счету входящих, но кто же без стука ждет? Уверенность в слухе и в сроке, припав к стене, уверенность в ухе ответном, твоя во мне. Заведомость входа, та сладкая, игры в страх, особого рода оттяжка с ключом в руках, презрение к чувствам над миром мужей и жен, та оптина пустынь, отдавшая даже звон, душа без прослойки чувств, голая, как филах, дверь делала стойку, не то же ли об ушах, как фавновы рожки вставали, как рота пли, еще бы немножко, да просто сошла бы с петли, от силы присутствия заспинного, в час смертей так жилы трясутся, натянутые сверх всей возможности, стука не следовало, пол плыл, дверь кинулась в руку, мрак чуточку отступил.